вдовы было две дочери. Родная дочка и падчерица. Родная дочка была ленивая да привередливая, а падчерица хорошая и прилежная. Но мачеха не любила падчерицу и заставляла ее делать всю тяжелую работу. Бедняжка целыми днями сидела у колодца и пряла. Она так много пряла, что все пальцы у нее были стерты до крови. Вот как-то раз девочка заметила, что веретено испачкано кровью. Она хотела его обмыть и наклонилась над колодцем. Но веретено выскользнуло у нее из рук и упало в воду. Девочка горько заплакала, побежала к мачехе и рассказала ей о своей беде. «Ну что ж, сумела уронить, сумей достать», — ответила мачеха. Девочка не знала, что ей делать, как достать веретено. Она пошла обратно к колодцу. Да с горя и прыгнула в него. У нее сильно закружилась голова, и она даже зажмурилась от страха. А когда снова открыла глаза, то увидела, что стоит на прекрасном зеленом лугу, а вокруг много-много цветов и светит яркое солнышко. Пошла девочка по этому лугу и видит, стоит печка, полная хлеба. «Девочка, девочка, вынь нас из печки, а то мы сгорим!» — закричали ей хлебы. Девочка взяла лопату и вынула один за другим все хлебы. Пошла она дальше, видит, стоит яблоня, вся усыпанная спелыми яблоками. «Девочка, девочка, стряхни нас с дерева! Мы уже давно созрели!» — закричали ей яблоки. Девочка подошла к яблоне и так стала трясти ее, что яблоки дождем посыпались на землю. Она трясла до тех пор, пока на ветках ни одного яблочка не осталось. Потом собрала все яблоки в кучу и пошла дальше. Вот пришла она к маленькому домику. Навстречу ей вышла старушка. У старушки были такие огромные зубы, что девочка испугалась и хотела убежать. Но старушка крикнула: «Не бойся, милая девочка, останься-ка лучше у меня, да помоги по хозяйству. Если будешь прилежна, я щедро награжу тебя. Ты должна так взбивать мою перину, чтобы из нее пух летел. Я ведь метелица, и когда из моей перины летит пух, то у людей на земле идет снег». Услыхала девочка, как приветливо говорит с ней старушка, и осталась жить у нее. Она старалась угодить бабушке метелице. Когда взбивала перину, пух так и летел вокруг, будто снежные хлопья. Старушка полюбила прилежную девочку. Всегда была с ней ласкова, и девочке жилось у метелицы гораздо лучше, чем дома. Ну вот пожила она сколько-то времени и стала тосковать. Пошла девочка к метелице и сказала: «Мне очень хорошо у вас, бабушка, но я так соскучилась по своим. Можно мне пойти домой?» «Это хорошо, что ты соскучилась по дому. Значит, у тебя доброе сердце», — сказала метелица. А за то, что ты мне так прилежно помогала, я сама провожу тебя наверх. Она взяла девочку за руку и привела к большим воротам. Ворота широко распахнулись, и когда девочка проходила под ними, на нее полил золотой дождь, и она вся покрылась золотом. «Это тебе за твою прилежную работу», — сказала бабушка Метелица. Потом она подала девочке ее веретено. Ворота закрылись, и девочка очутилась на земле возле своего дома. На воротах дома сидел петух. Увидел он девочку и закричал: «Кукареку, смотри, народ, наша девочка вся в золоте идет!» Увидели мачеха с дочкой, что девочка вся в золоте, и встретили ее ласково, начали расспрашивать. Девочка рассказала им обо всем, что с ней случилось. Вот мачеха и захотела, чтобы ее родная дочка, ленивица, тоже разбогатела. Она дала ленивице веретено и послала ее к колодцу. Ленивица уколола себе палец о колючки шиповника, измазала веретено кровью и бросила его в колодец. А потом и сама туда прыгнула. Она тоже, как ее сестра, попала на зеленый луг и пошла по дороге. Дошла она до печки, хлебы ей закричали: «Девочка, девочка, вынь нас из печки, а то мы сгорим!» «Очень надо мне руки пачкать», — ответила им ленивица и пошла дальше. Когда проходила она мимо яблони, яблоки крикнули: «Девочка, девочка, стряхни нас с деревом, мы давно созрели!» «Нет, не стряхну, а то упадете мне еще на голову, ушибете», — ответила ленивица и пошла дальше. Пришла ленивая девочка к метелице и ничуть не испугалась ее длинных зубов, ведь сестра уже рассказала ей, что старушка совсем не зла. Стала ленивица жить у бабушки метелицы. В первый день она кое-как скрывала свою лень. Уж очень ей хотелось получить награду. Но на второй день начала лениться, а на третий не захотела даже вставать утром с постели. Она совсем не заботилась о перине метелицы и взбивала ее так плохо, что не вылетало ни одного перышка. Бабушке метелицы очень не понравилась ленивая девочка. «Пойдем, я отведу тебя домой», — сказала она через несколько дней. Ленивица обрадовалась: «Наконец-то и на меня золотой дождь польется». Привела ее метелица к большим воротам, но когда ленивица проходила под ними, на нее вылился целый котел черной смолы. «Вот, получай за свою работу», — сказала метелица, и ворота закрылись. Пошла ленивица к дому, увидел петух, какая она чумазая, взлетел на колодец и закричал: «Кукареку, смотри, народ, вот заморашка к нам идет!» Мылась, мылась ленивица, да никак не могла отмыть смолу. Так и осталась заморашкой.